Была середина дня. За окном светило яркое солнце, не приносящее тепла. Командир Гай и дети сидели вместе, втроем наблюдая за Сан-Мон, которая неустанно бродила по дому, то и дело беря в руки различные предметы и внимательно рассматривая их. Пес, ходивший за ней следом, нюхал все, к чему прикасалась женщина. Зеркальце, маленький зонтик, чайник на кухне. До приезда американцев оставался день, всего лишь день до побега. Но дети об этом не знали. «Что с ней?» – спросил мальчик. «Что она ищет?» «Обычно она ведет себя так перед началом съемок в новом фильме», – сказала девочка. «Она будет играть в новом фильме?» «Вроде того», – ответил им Га. Сан-Мун подошла к ним. В руке она держала раскрашенную вручную доску для игры в чанги. В ее глазах читался вопрос: «Как я все это брошу?» Он сказал ей, что с собой брать ничего нельзя, потому что любая вещь, которую они возьмут на память, может их выдать. «Это доска моего отца», — объяснила она. «Это единственная память о нем». Он покачал головой. «Как объяснить ей, что лучше оставить все здесь, что в том или ином предмете действительно сохраняется частичка человека? С фотографией можно разговаривать, кольцо целовать, а играя на губной гармошке, слышать чей-то далекий голос. Но фотографии могут потеряться, кольцо может украсть вор, сняв его прямо с твоего пальца, пока ты спишь в своем бараке». Га видел одного старика, потерявшего волю к жизни. Он стал чахнуть прямо на глазах после того, как охранник отобрал у него медальон. «Нет, нужно сделать так, чтобы никому не удалось отнять у вас близкого человека. Он должен стать вашей неотъемлемой частью, вроде татуировки, которой никто не сможет вас лишить». «Ничего, кроме одежды, которую я надену на себя?» — спросила Сан-Мун. Внезапно лицо у нее просветлело. Она повернулась и быстро направилась к шифоньеру. Открыв дверцу, она стала осматривать свои чусоноты, висевшие на отдельных крючках. Яркие лучи заходящего солнца, освещавшие спальню, вдохнули жизнь в наряды Сан-Мун. «Какой же мне выбрать?» — спросила она его, перебирая их рукой. «Этот я надевала в фильме «Лишенная матери Отечества», где играла жену политика. Но я не могу уехать отсюда в этом наряде. Не могу остаться этой женой навсегда». Сан-Мун оглядела простой чосонот с белыми чогори и чхима, расписанный светлым растительным рисунком. «А этот чосонот из истинной дочери народа. Я не могу приехать в Америку одетой, как крестьянская девушка». Она прошлась рукой по всем своим нарядам, из падения диктаторов, разлученных тиранов, из фильма «Выше знамена». «Это все платье из твоих фильмов?» Она кивнула. «Вообще-то они должны храниться в костюмерной, но я сильно привыкаю к ним, пока снимаюсь». «А своих нарядов у тебя нет?» — спросил он. «Мне не нужны свои», — ответила она. «У меня есть эти». «А какие же платья ты носила до того, как начала сниматься в кино?» Она взглянула на него. «О, никак не могу решить», — вздохнула она, закрывая глаза. «Оставлю это на потом». «Нет», — возразил он, — «надень вот это». Она вытащила из шкафа выбранный им серебряный чосонот и приложила его к себе. «Слава славе», — произнесла она. «Ты хочешь, чтобы я выглядела как оперная певица?» «Этот фильм — рассказ о любви», — ответил он. «И трагедии». «И трагедии», — согласился он. «Великий руководитель был бы не прочь увидеть тебя в наряде оперной звезды, правда? Ведь так ты отдала бы дань уважения его второй страсти — опере». Услышав это, Сан-Мун сморщила нос. «Он нашел для меня оперную певицу, чтобы та помогала мне готовиться к роли, но она была просто невыносима». «Что с ней произошло?» Сан-Мун пожала плечами. «Она просто исчезла». «Куда исчезла?» «Наверное, отправилась туда, куда уходят все люди. Однажды она просто не пришла на съемки». Он прикоснулся к серебристому чосоноту. «Ты наденешь вот это платье», — решил Га. Остаток дня они провели за уборкой урожая в саду, после чего затеяли пир из сырых овощей. Они заварили цветочный чай и сделали салат из огурца с красной капустой, добавив в него уксуса с подслащённой водой. Сорванную девочкой дыню они разбили о камень так, чтобы она разломилась вдоль. Сан-Мун зажгла свечу. Свой последний домашний ужин они начали с очищенной фасоли, посыпанной крупной солью. Затем попробовали угощение мальчика, четырех пойманных им певчих птичек. Он сам разделывал их тушки и вялил мясо на солнце, приправив его семенами красного перца. Мальчик начал рассказывать историю, которую передавали по радио, о работяге, который нашел якобы драгоценный камень. Вместо того, чтобы поделиться находкой со своим бригадиром, он проглотил камень в надежде оставить его себе. «Эту историю слышали все», — сказала его сестра. «Оказалось, что это был не драгоценный камень, а простая стекляшка». «Пожалуйста», — попросила Сан-Мун, — «давайте послушаем историю со счастливым концом. Хотите, я расскажу о том, как голубь полетела навстречу пули империалистов и спас жизнь?» — предложила девочка. Но Сан-Мун остановила ее. Казалось, дети знали только те истории, которые передавали по радио. Когда командир Га был молодым, голодным сиротам приходилось кормить друг друга только рассказами о войне. Я мог бы рассказать о собачке из Пхеньяна, которую отправили в космос, но уверен, что все вы слышали эту историю, произнес он небрежным тоном. Девочка нерешительно посмотрела на брата, потом перевела взгляд на мать и пожала плечами. «Да, конечно», — согласилась она. «Эту историю слышали все». Мальчик тоже сделал вид, будто знает, о чем там идет речь. «Да, это старая история», — добавил он. «Дайте-ка мне вспомнить, как она начинается», — сказал Га. Собрались лучшие ученые и построили гигантскую ракету. На ее корпусе они нарисовали синюю звезду и красный круг Корейской Народной Демократической Республики. Затем они заправили ракету специальным топливом и выкатили ее на пусковую площадку. Ракета должна была полететь вверх. Если бы у ученых все получилось, они бы попытались построить еще одну ракету, которая смогла бы вернуться на Землю. Но ни у кого из них не хватало смелости забраться в ракету и сесть за ее штурвал, даже несмотря на грядущую славу мученика. Тут Га прерывал свой рассказ. Он отхлебнул чаю и посмотрел на детей, которые не могли понять, что именно прославляется в этой истории. Девочка неторопливо произнесла. «Вот тогда-то они и решили отправить в космос собаку». «Правильно», — улыбнулся Га. «Я же говорил, что вы знаете эту историю». «Но где же они нашли собаку?» За столом снова воцарилось молчание. «В зоопарке», — наконец нашелся мальчик. «Конечно», — ответил Га. «Как я мог забыть? А как выглядел этот пес?» «Он был серым», — сказала девочка. «Серым с коричневым», — поправил мальчик. «С белыми лапами», — добавила девочка. «И с длинным тонким хвостом. Его выбрали потому, что он был тощим и мог влезть в ракету». «Он ел только перезрелые помидоры», — произнес мальчик. Злой смотритель зоопарка кормил его только мятыми помидорами. Сан-Мун улыбнулась, видя, как дети заинтересовались сказкой. «А ночью пес смотрел на луну», — подсказала она. «Луна была его единственной подругой», — продолжала девочка. «Пес выл и выл на луну», — произнес мальчик, но так и не дождался от нее ответа. «Да, хорошая история, хоть и старая», — заметил командир Га, улыбаясь. И пес согласился забраться в ракету и полететь в космос, чтобы быть ближе к своей подружке Луне, — досказала девочка. «Да, чтобы быть ближе к своей подружке Луне», — согласился Га. Но знал ли пес, что он больше никогда не вернется на Землю? В глазах мальчика мелькнуло отчаяние. «Ему вообще ничего не сказали», — предположил он. В знак согласия с тем, насколько это было несправедливо, Га кивнул. «Насколько я помню, Ученые разрешили псу взять с собой только одну вещь. «Палку?» — спросил мальчик. «Нет», — возразила девочка. «Он взял с собой чашку». Они стали перечислять все предметы, которые пес мог бы взять с собой в космос. Ага их подбадривал. «Пес принес белку», — предположил мальчик, «чтобы в полете ему не было одиноко». «Он решил взять с собой целый сад», — возразила девочка, «чтобы не голодать». Дети все никак не могли остановиться. Мячик, веревку, парашют, флейту, на которой пес мог бы играть своими лапами. Га остановил их жестом руки, а над столом повисла тишина. «В тайне от ученых», — прошептал он, — «пес принес с собой все, что вы назвали. Поэтому запущенная в космос ракета из-за превышения допустимого веса изменила свою траекторию и полетела...» Га провел рукой по воздуху, и дети посмотрели вверх, будто ожидая увидеть продолжение истории на потолке. «К Луне!» — подсказала девочка. Теперь Га и Санмун слушали, как дети сами рассказывали окончание истории. О том, как на Луне пес познакомился с другой собакой, которая выла на землю по ночам, как на Луне собаки встретили мальчика и девочку и вместе с ними стали строить свою ракету. Га смотрел на то, как пламя свечи играет на лицах детей, как Санмун с восторгом опустила глаза, как они были рады тому, что мать внимательно их слушала, как они соревновались друг с другом, рассказывая свою историю, и как они дружно съели всю дыню, выложив семена в маленькую деревянную миску, и как улыбались, слизывая сладкий розовый сок со своих пальцев. А мальчик и девочка стали просить свою маму сочинить для них балладу в честь пса, который отправился на Луну. Санмун не могла играть на каягаме в домашней одежде, поэтому ей пришлось переодеться в чосонот, чхима которого была шита из атласа сливового цвета. Сев на пол, она положила верхнюю часть инструмента на подушку так, чтобы его корпус оказался на ее скрещенных ногах. Она поклонилась детям, те в ответ тоже склонили головы. Сначала она перебирала верхние струны, извлекая из инструмента отрывистые яркие ноты. Она изображала звуки запуска ракеты и декламировала стихи, полные юмора. В тот момент, когда пес попал в открытый космос, ее игра стала воздушной. Струны вибрировали так, будто они звенели в пустоте. Огонь свечи оживал, играя на волосах Санмун. А когда она сжала губы, готовясь взять более сложные аккорды, Га ощутил эту музыку у себя в груди, прямо в глубине своего сердца. Санмун вновь его поразила, еще и потому, что утром ему предстоит с ней проститься. В тюрьме 33 приходилось постепенно отдавать все, начиная с собственных завтрашних дней и всего того, что могло тебя ожидать в будущем. Затем ты прощался с прошлым, внезапно забывая о том, что когда-то ложился спать на свою подушку, что пользовался ложкой и туалетом, что ощущал оттенки вкуса, мог различать цвета и видеть не только серый, коричневый и такой черный, какой бывает у запекшейся крови. Перед тем, как утратить самого себя, Ага уже почувствовал, что это начало происходить с ним. Когда у него стали неметь холодные ноги и руки, предстояло отпустить всех тех, кого ты когда-то знал. Эти люди становились мыслями, затем понятиями, затем впечатлениями и в итоге превращались в призрачные видения, подобные тем, какие показывали на стене тюремного госпиталя. Сейчас Санмун тоже представилась ему такой непрекрасной женщиной, которая играла грустную мелодию на своем инструменте, а отражением того, кого он знал когда-то, фотографией давно умершего человека. История о псе теперь стала казаться ему более печальной и меланхоличной. Он пытался сдерживать собственное дыхание, убеждая себя в том, что на Земле нет больше ничего, кроме того, что освещается пламенем свечи. Свет озарял только мальчика, девочку и его самого. Больше не было ничего, ни горы Тессон, ни Пхеньяна, не великого руководителя. Он пытался разогнать боль в груди по всему телу, как однажды показывал ему Ким Сан, один из его наставников, почувствовать жжение не в одном месте, а всем своим существом. Представить, как поток крови распространяется по телу, разгоняя боль в сердце по всему организму. Га закрыл глаза и представил себе Санмун, ту, которая всегда жила у него внутри. Она незримо существовала рядом, с распростертыми объятиями, всегда готовая его спасти. Она его не бросала, она никуда не уезжала. Острая боль в груди стихла, и командир Га понял, что Санмун, живущая у него внутри, как раз и есть тот резерв, который поможет ему пережить утрату этой Санмун, сейчас сидевшей напротив него. Он снова с удовольствием прислушался к песне, хотя она и становилась все грустнее. Свет, исходивший от подруги щенка Луны, указал путь к какой-то ракете, летевшей неизвестно куда. Детская песенка превратилась в ее собственную песню, и когда в этой музыке зазвучали резкие одинокие ноты, он понял, что эта песня посвящалась ему. Наконец Санмун перестала играть и медленно наклонилась вперед, прикоснувшись лбом к инструменту, на котором ей больше не суждено сыграть. «Идемте, дети», — позвал Га, — «пора спать». Он отвел их в спальню и закрыл за ними дверь. Затем он склонился к Санмун и подал ей руку, чтобы отвести ее на балкон, подышать свежим воздухом. Несмотря на поздний час, внизу продолжали сиять городские огни. Она стояла к нему спиной, опершись на перила балкона. Было тихо, через стену до них доносились голоса детей, которые изображали шум ракеты и инструктировали пса, готовившегося к старту. «Ты в порядке?» — спросил он ее. «Мне просто нужно покурить, вот и все», — ответила она. «Тебе не обязательно лететь. Ты можешь отказаться, и никто ни о чем не узнает. Просто дай мне прикурить», — попросила она. Он прикрыл сигарету ладонью, поднося к ней огонь, и сделал затяжку. «Тебя терзают сомнения», — вздохнул он. «Это естественно. Солдаты испытывают то же самое перед каждым своим заданием. Твоего мужа тоже, наверное, постоянно мучили сомнения». Она посмотрела на него. «Мой муж никогда ни в чем не сомневался». Она смотрела, как он протягивал ей сигарету, держа ее двумя пальцами, а затем снова отвернулась, глядя на сверкающие огни города. «Теперь ты куришь так же, как Янбан», — произнесла она. «Мне нравилось, как ты курил раньше, когда еще был никем». Он наклонился и убрал волосы с ее лица, чтобы рассмотреть его. «Я всегда буду никем», — ответил он ей. Она отряхнула головой, и волосы вновь упали ей на лицо, затем протянула руку за сигаретой. Он взял Санмун за руку и развернул ее к себе. «Ты не можешь ко мне прикасаться», — воспротивилась она. «Ты знаешь правила». Она попыталась вырваться, но он ее не отпустил. «Правила?» — переспросил он. «Завтра мы нарушим все правила». «Ну, завтрашний день еще не наступил?» «Скоро наступит», — сказал он. «Отсюда до Техаса 16 часов лета. Завтрашний день уже витает в воздухе. Он обещает нам целый мир». Она взяла сигарету. «Я знаю, чего ты хочешь», — вздохнула она. «Я знаю, для чего ты завел этот разговор про завтра. Но у нас будет масса времени, целая вечность, не забывая о том, что нам предстоит сделать. Нужно еще столько всего успеть до того, как взлетит наш самолет». Он не отпускал ее руку. «А если что-то пойдет не так, ты об этом подумала? Что если у нас в запасе есть только сегодняшний день?» «Сегодня, завтра», — ответила она. «Один день — это ничто. День — это просто спичка, которую ты зажигаешь после того, как сожжешь 10 000 таких же спичек». Он отпустил ее, и она снова повернулась к перилам, продолжая курить. Квартал за кварталом Пхеньян погружался во тьму. Когда совсем стемнело, внизу замелькали фары автомобиля, который ехал в их сторону по крутой горной дороге. «Ты меня хочешь?» — наконец спросила она. «Но ведь ты совсем не знаешь меня». Он тоже закурил, В окутанном тьмой городе светились огни стадиона 1 мая и центральной киностудии, которая располагалась на севере по дороге в аэропорт. «Во сне ты берешь меня за руку», — сказал он. «Я это знаю». Сан-Мун затянулась, и огонек ее сигареты вспыхнул. «Я знаю, что ты спишь, свернувшись калачиком», — добавил он. «Это говорит о том, что тебе, пока ты росла, неважно, в семье янбанов или же простых людей, долго не меняли кровать. В детстве ты, видимо, спала на маленькой раскладушке. Ночью протягивала руку, чтобы нащупать на соседней кровати кого-то из сестер или братьев, с которыми никогда не разговаривала». Сан-Мун смотрела вдаль, будто не слыша его. До него доносился звук, пробиравшийся снизу машины, но неясно было, что это за автомобиль. Он выглянул, чтобы проверить, не вышел ли на свой балкон товарищ Бук, услышав урчание двигателя. Но света в соседних окнах не было. Командир Га продолжал. «Я знаю, что однажды утром ты притворилась спящей, позволив мне лучше рассмотреть себя. Я увидел след от нанесенной кем-то раны на твоей ключице и шрама на коленях, говорящие о том, что тебе доводилось выполнять тяжелую работу. Ты хотела показать мне, кто ты на самом деле?» «Шрамы у меня появились от занятий танцами», — сказала она. «Я смотрел все фильмы с твоим участием», — заметил он. «В жизни я совсем не такая, как в кино», — резко ответила она. «Я смотрел все твои фильмы», — продолжал он. «В них у тебя всегда длинные прямые волосы, закрывающие уши. И когда ты притворилась, что спишь», он снова отодвинул ее волосы, нащупывая пальцами ухо. «Ты позволила мне увидеть надрез на своем ухе. Неужели агент Министерства безопасности поймал тебя, когда ты воровала продукты с прилавка на рынке? А может, тебя задержали за попрошайничество?» «Хватит!» — рассердилась она. «Ты ведь уже пробовала есть цветок и знаешь, каков он на вкус, верно?» «Я сказала, прекрати!» Он обнял ее за талию и крепко прижал к себе. Выбросив ее сигарету с балкона, он вложил ей в губы свою, тем самым давая ей понять, что теперь они будут делиться всем, и каждый его вдох будет принадлежать ей. Ее лицо было рядом. Она взглянула ему в глаза. «Ты не знаешь обо мне самого главного», — произнесла она. «Теперь, когда моя мать исчезла, только один человек знает, кто я такая. И этот человек не ты. Я сожалею о твоем муже, о том, что произошло, о том, что я сделал, но у меня не было выбора. Ты это знаешь. Пожалуйста, не надо», — попросила она. «Я говорю не о нем. Он не понимал даже самого себя, не говоря уж обо мне». Он погладил ее по щеке и посмотрел ей в глаза. «Тогда кто?» И тут около их дома остановился черный Мерседес. Она взглянула на водителя, который вышел из машины и открыл для нее дверцу. На нем уже не было бинтов, но горбинка на носу останется у него навсегда. «К нам пожаловали настоящие неприятности», — произнесла она. «Человек, который знает меня, он хочет меня вернуть». Она зашла в дом и взяла доску для чанги. «Ничего не говори детям», — произнесла она. А затем Га увидел, как она с безразличным лицом садится в машину, словно такой автомобиль уже приезжал за ней множество раз. Машина медленно откатилась назад, шурша колесами по гравию, а когда она выехала на дорогу, он внезапно понял, что его лишили самого главного в жизни. Повелитель сирот стряхнул остатки еды с руки. Другие мальчишки из приюта завтрашний день, погибая, заставили его забыть о том, что нужно всегда противостоять смерти, что к ней нельзя относиться так, будто она твой приятель или человек, который храпит во сне на соседней койке, мешая тебе спать. Поначалу туннели вселяли в него лишь ужас, но через некоторое время страх исчез. Вместе с ним исчезло и стремление оградить себя от опасности. Похищая людей, он привык к тому, что на свете существует лишь жизнь и смерть, а в шахтах тюрьмы 33 он вообще утратил способность различать эти два понятия. Эта способность покидала его постепенно, словно кровь, которую вывозили из тюрьмы машинами. Возможно, только собственная мать лишила его чего-то большего, отдав в завтрашний день. Но это было лишь его предположение, потому что он и сам не мог понять, какой отпечаток оставило на нем пребывание в приюте. Возможно, этот отпечаток просто был неотъемлемой частью его сущности. И все же, почему он был готов к тому, что великий руководитель однажды подтянет за невидимые ниточки, и он, наконец, обретет другую жизнь? Когда этот человек хочет лишить тебя чего-то большего, он сначала дает тебе еще больше. Так говорила ему Санмон. И вот это произошло. В какой бункер ее отвезли? Какие байки она там услышит? Какой чудодейственный напиток они выпьют, пока великий руководитель будет готовиться к еще большему веселью? Внезапно Га заметил рядом с собой детей, стоявших босыми на влажной траве. Между ними с накидкой на шее сидел пес. «Куда она уехала?» — спросил его мальчик. Га повернулся к детям. «А раньше когда-нибудь ночью за вашей мамой приезжала машина?» — спросил он. Девочка смотрела на темную дорогу. Он присел, чтобы быть к ним ближе. «Настало время рассказать вам одну серьезную историю», — сказал он им, ведя детей в дом. «Забирайтесь в постель, я приду через несколько минут». Затем он посмотрел на окна товарища Бука. Сначала ему нужно было кое-что выяснить. Командир Га зашел в дом через боковую дверь. Оказавшись на кухне Бука, он зажег спичку. Стол был чистым, пустая ванна перевернута. В кухне еще чувствовался запах ферментированной фасоли. Он направился в столовую, где было темно и душно. Чиркнув спичкой о ноготь большого пальца, Га увидел старую мебель, портреты, военные регалии и фамильный селадон. Примечание. В керамическом производстве селадон – особый тип глазури, а также специфический бледно-серовато-зеленоватый оттенок зеленого цвета, который также называют селадоном. Конец примечания. Все то, чего он не заметил, когда они все вместе сидели за столом, передавая друг другу чашки с персиками. В доме Санмун подобных предметов не было. На стене висели полки с тонкими, длинными курительными трубками. Семейная коллекция Бука, которая передавалась по мужской линии. Га всегда считал, что в том, кому суждено жить, а кому умирать, быть богатым или бедным, нет никакой закономерности. Но в данном случае было ясно, что род товарища Бука берет свое начало еще во времена суда над династией Чосон, что его предки были послами, учеными и соратниками Ким Ир Сена в партизанской войне. Не случайно простые люди обитали в военных казармах, тогда как представители знати жили в домах, расположенных на горе. Из соседней комнаты доносился звук работающего механизма. Там он обнаружил жену товарища Бука за ножной швейной машинкой, которая строчила что-то при свете свечи. «Юна выросла из своего белого платьица», — произнесла она, осматривая сделанный шов. «Полагаю, ты ищешь моего мужа?» Он обратил внимание на ее спокойствие, то спокойствие, которое возникает между людьми при более близком знакомстве. «Он здесь?» «Завтра приезжают американцы», — ответила она. «Он всю неделю работает допоздна, готовит придуманный тобой план их встречи». «Это план великого руководителя», — заметил он. «Ты слышала, как подъехала машина? Они увезли Санмун». Жена товарища Бука вывернула платье наизнанку и вновь принялась его осматривать. «Платье Юн теперь донашивает Джия», — сказала она. «Платье Джии скоро будут в пору Хьекье, а затем платье Хьекье будет носить Суки, которая все никак не вырастет». Она снова начала строчить. «Скоро я смогу сложить и убрать очередное платье Суки. Так я измеряю нашу жизнь. Надеюсь, что когда я состарюсь, после меня останется вот это. Несколько неизношенных белых платьев». «Товарищ Бук сейчас с великим руководителем? Ты знаешь, где они могут быть? У меня есть машина, Если бы я узнал, где Санмун, то попробовал бы. «Мы ничего друг другу не рассказываем», — ответила она. «Так мы обеспечиваем безопасность своей семьи». Она отрезала нитку, затем снова положила платье под лапку швейной машинки. «Муж говорит, что я не должна беспокоиться, что ты дал ему обещание, поэтому нам ничего не грозит. Ты правда ему обещал?» «Правда». Она взглянула на него, затем кивнула. «И все же трудно сказать, что ждет нас в будущем. Эту машинку нам подарили на свадьбу. Тогда я даже не представляла себе, что буду шить на ней такие платья». «Разве важно, что на тебе будет надето, когда придет пора умирать?» — спросил он. «Раньше я ставила швейную машинку возле окна», — сказала она, — «чтобы смотреть на реку. Когда я была маленькой, мы ловили черепах в Тедонгане, писали на их панцирях политические лозунги и отпускали обратно в воду. Мы ловили рыбу сетями и каждый вечер приносили ее ветеранам войны. Сейчас рубают все деревья, правда? А мы их сажали. Верили в то, что мы самый счастливый народ, живущий в самой счастливой стране. Теперь всех черепах съели, а вместо рыбы в воде живут только речные угри. Люди в этом мире превратились в скотов, но мои девочки не будут на них похожи». Га хотел сказать ей, что у них в Чхонжине не знали никаких старых добрых времен. Вместо этого он произнес: «В Америке женщины шьют так, будто рассказывают чью-то историю. Шивают ткани разных видов так, словно рассказывают что-то о человеке». Жена товарища Бука сняла ногу с педали машинки. «И какую же историю мне рассказать?» — спросила она. «О человеке, который приезжает в город, чтобы разрушить все, что у нас есть? И где мне найти ткань, которая расскажет о том, как он убил нашего соседа, занял его место и заставил моего мужа ввязаться в игру, из-за которой мы можем лишиться всего?» «Уже поздно», — ответил ей командир Га. «Прошу прощения за беспокойство». Он уже направился к выходу, но у самой двери жена товарища Бука окликнула его. «А Санмун взяла что-нибудь с собой?» — спросила она. «Да, доску для Чанги», — она кивнула. «Ночью великий руководитель ищет вдохновение». Га в последний раз взглянул на белую ткань на машинке и подумал о той девочке, которая будет носить это платьице. «Что ты им говоришь, надевая на них эти платья?» — спросил он. «Они знают, что так ты готовишь их в последний путь?» Она взглянула на него. «Я бы никогда не стала лишать их будущего», — ответила она. «Я вовсе этого не хочу. Когда мне было столько же лет, сколько сейчас Юн, в парке Мансо по воскресеньям раздавали бесплатное мороженое. Я ходила туда со своими родителями. Теперь из фургона мороженщика выскакивают люди, хватают детей и отвозят их в лагеря 9-27. Дети не должны это видеть. Стараясь уберечь своих девочек от этого фургона, я говорю им, что эти персики – лучший десерт на свете, а наша банка персиков – последняя в Пхеньяне. И однажды, когда наша семья станет абсолютно счастливой, мы устроим пир и съедим эти персики, которые будут вкуснее всего мороженого в Корее».